Глава четвертая. Стеллайя не могла поверить своей удаче. Она тоже участвовала в преследовании имперцев, потом носилась по джунглям, пытаясь отыскать следы одаренного. Впрочем, всем, кому посчастливилось его искать, не повезло, хотя за поимку была обещана щедрая награда. Маг как будто сквозь землю провалился, а потом и вовсе начался сезон дождей, и ни о каком продолжении поисков не могло быть и речи. Все следы, а их и без того было крайне мало, окончательно размыло. Еще неизвестно, как верховный правитель отнесся бы к тому, что воительницы шастают вдоль берегов его государства таким крупным отрядом. Поиски пришлось сворачивать. Стеллайя училась в магической школе Содружества. Конечно, в степях со связями ее прабабушки ей могли найти наставницу, но начальное образование лучше получать в школе, так гораздо дешевле. Само собой, ее никто не собирался привлекать к дальнейшим поискам одаренного, не желая подставлять ученицу. Девушке пришлось заняться своими делами. Учебный год еще не начался, поэтому она решила поехать в гости к одной из своих подруг из высшей знати Содружества. Дело в том, что в ее доме хранились редкие рукописи, с которыми хотелось ознакомиться. А подруга не могла привезти их в школу, слишком ценные, родители не давали. В один из дней, когда их отряд остановился в очередной гостинице, к Стеллайе примчалась одна из воительниц. «Госпожа, я видела!» – затараторила она. «Своими глазами видела!» «Что ты видела?» – нахмурилась Магесса. «Охранника того мага!» – пояснила женщина. «Это точно он! Я его запомнила!» «Где ты его видела?» – уточнила Стеллайя. «Они остановились на ночлег, в этом нет никаких сомнений. Правда, самого одаренного не видела, он явно скрывается». Утром следующего дня Стеллайя стояла у окна, перед ней открывался вид на соседний постоялый двор. Ошибки быть не могло. Ей удалось заметить, как в один из фургонов уселся ее старый знакомый со своей зверюшкой, которая должна была достаться ей. Вскоре небольшой караван тронулся и направился в противоположную от маршрута Магессы сторону. «Где наше ближайшее представительство?» – сухо спросила Стеллайя. «Срочно туда гонца! Пусть собирают всех, кого только можно!» Пришлось изменить планы и отправиться следом за человеком, которого долго и упорно искали в Содружестве. Даже в Империю людей направили, предполагая, что он давно вернулся туда, а он, оказывается, до сих пор здесь. Все же неисповедимы пути богов. Вот так встретиться на дороге со своим обидчиком. Такого с ней еще не случалось. Больше 2 недель длилось преследование. На перекрестках приходилось оставлять гонцов на тот случай, если к ним все же придет помощь. Стеллайя уже догадалась, что одаренный пытается добраться до дикарей и спрятаться у них. Довольно разумное решение, если уйти подальше в лес. Стеллайя хотела сама его атаковать, но опасалась. Все же он победил ее на турнире. Можно было попробовать его убить, и это могло получиться, но прабабке он нужен был только живым. Пусть сильно израненным, но живым. У нее не было уверенности, что получится его одолеть. На турнире она проиграла, а сейчас он, похоже, стал еще сильнее. Приходилось ждать подмоги. Желательно было привлечь к захвату еще одну одаренную, а лучше 2, чтобы наверняка скрутить. Можно было обратиться за помощью к соученице, роду она знатного, маг у них точно есть, но за этим одаренным шла настоящая охота. Он нужен был не только воительницам. Подумав об этом, девушка провела рукой по зачарованным клинкам и улыбнулась. В степях ей все будут завидовать, еще не скоро у кого-нибудь появится подобное оружие. Помощь пришла, и стало ясно, почему так долго собирались. Прислали сразу 2 магесс и отряд воительниц. Ни о каком открытом бое речи не шло, сразу было сказано, что нужно провернуть дело без потерь. Мало мага просто захватить, его еще нужно вывести в степи так, чтобы никто об этом не узнал. Можно было вырезать всю его охрану, но тогда местный дворянин наверняка начал бы искать преступников, а ехать придется через земли Содружества или дикарей. В любом случае, лишнего внимания лучше не привлекать. Одна из прибывших магесс изготовила мощное сонное зелье. Дальше оставалось только подсунуть горшок на постоялый двор, где остановился одаренный. Сами воительницы приняли специальное средство, чтобы не уснуть. Дальше дело оставалось за малым. Ворваться во двор, где уже все должны спать, найти одаренного и погрузить в фургон. Требовалось торопиться. Воительницам нужно было спешно уходить как можно дальше от места засады. Такое событие наверняка привлечет внимание. Насчет охраны они не беспокоились. Окружение Тобиаса не станет поднимать лишний шум. Он им самим не нужен. Когда я очнулся, голова кружилась. Меня сильно тошнило, а во рту был кляп. Руки связаны за спиной. Не совсем разумно, маг и без рук может нанести вред, если только его не охраняют другие маги. «Наконец-то очнулся!» — услышал я над собой издевательский голос. По ребрам тут же кто-то пнул, заставив меня поморщиться. «Как самочувствие?» «У него кляп во рту!» — усмехнулась еще одна женщина, чьи сапоги я видел перед своим носом. «Ну-ка, поверни его и вытащи кляп!» «Мальчик, ты же не будешь шалить?» Меня бесцеремонно перевернули на спину, а после вытащили изо рта вонючую тряпку. «Да кто такие?» — задал я самый насущный вопрос, а после мой взгляд упал на одну уже известную особу. «Стилая, если я не ошибаюсь». Какие все же грамотные похитительницы в степях водятся. Взяли не только меня, но и моего переводчика. Причем он, в отличие от меня, сидел не связанный, хоть и на полу. Он сразу начал переводить, как только увидел, что я в сознании. Его они заткнуть не пытались. «Точно так», — кивнула девушка. «Соскучилась». «Понятно. Не вынесла поражения и решила позвать на помощь двух бабок?» — усмехнулся я. «А мне говорили, воительницы не нападают на людей, как простые бандиты. Теперь вижу, что соврали». «Ты нам нужен», — невозмутимо пожала плечами девушка. «Нужен главе, а значит, будешь служить нам. Только не нужно показывать гонор. Твой наставник уже дал моей семье клятву верности, так что сделай правильный выбор». «Как же вы все меня достали, тупые и наглые аристократы!» — поморщился я. «Да мне плевать на твою старшую, на тебя и все твое окружение!» «Женщина, не надо так хмуриться! На тебя мне тоже плевать!» «Вы все такие забавные!» — усмехнулась одна из магес. Я уже успел оценить ее силу, победить в одиночку точно не получится. «Сейчас такой храбрый, а вечером начнешь скулить и просить о пощаде. Твой наставник продержался несколько дней. Интересно, сколько выстоишь ты? Попытаешься сбежать — умрешь. Ты же не думаешь, что сможешь одолеть нас в бою?» «Не знаю», — улыбнулся я. «Может, и смогу. Только вы же по одной не нападаете, толпой давите, воительницы хреновы. Потому и не можете из своих сраных степей вырваться». Сильный удар под ребра должен был меня заткнуть, да вот беда, я успел поставить щит. Магесса мазнула по нему от всей души, даже ногу, кажись, отбила. Добавлять не стала, подруга остановила. Магию применять не рискнули, в замкнутом фургоне это крайне опасно. «Может, снова его усыпить?» — предложила Стилая. «Вон какой шустрый». «Шустрый», — подтвердил я и ехидно улыбнулся. «Ты это знаешь лучше остальных, уже от меня получала. Кстати, а как вы меня нашли?» «У нас везде есть информаторы», — усмехнулась девушка. «Заметили тебя почти сразу, как только ты вышел из магического леса, а потом перехватили». «Что с охраной?» — спросил я. «Всех пришлось убить», — печально заявила одна из магес. «Сам должен понимать, мало ли что они удумают». «Твари!» — выдохнул я. Дальше разговаривать не хотелось. В этой ситуации радовало одно. Последние кристаллы я употребил пару дней назад, иначе бы еще и ограбили. Про книгу вроде бы ничего не сказали. Старая рукопись наверняка привлекла бы их внимание. Спросили бы, где взял. Молчат, значит, все мое имущество осталось в комнате. Нужно будет сильно постараться, чтобы все вернуть. Больше на мои расспросы не отвечали, да и мне не хотелось беседовать после известия о гибели охраны. Судя по тому, как трясло фургон, ехали мы быстро. Видимо, торопились уйти подальше лесными дорогами. Я был озабочен лишь тем, чтобы улечься на полу поудобнее. Эти сволочи даже вшивой шкуры мне не бросили, лежал на голых досках. «У вас в степях с деньгами совсем все плохо?» — не выдержал я. «Все в таких развалюхах перемещаются. Надо было телегу взять, в которой навоз возят». «Заткнись!» — оборвали меня. «Давайте его усыпим», — снова подала голос Стилая. «Будет ныть, усыпим», — проворчала Магесса. «Только это для здоровья вредно. Рассудок может повредиться. Хотя у этого придурка и так с мозгами не все ладно. Зато с вашими все замечательно», — не сдержался я. «Почему не всех Магесс на мою поимку прислали? Не страшно было втроем на одного ученика нападать?» «Знаешь, пожалуй, я лично тобой займусь», — с угрозой сообщила мне Магесса. «Было приказано сразу взять с тебя клятву, но не стоит спешить. Дай мне получить удовольствие». «А позвольте полюбопытствовать, а кому именно я должен дать клятву?» — поинтересовался я. «Мне и моему роду», — ответила Стилая. «Слушаться будешь мою бабушку. На самом деле она хорошая, тебе у нас понравится». «Даже не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Мне уже нравится. Вы такие гостеприимные, душа радуется. Кстати, вы почетного гостя покормить не хотите?» На самом деле я еще не терял надежды. Ехать по землям Содружества еще долго, будет возможность сбежать, особенно если выберемся на оживленный тракт. Даже когда мы путешествовали, нас несколько раз останавливали разъезды. На это и был расчет. Знаний у меня не так много, как хотелось бы, но все же мне уже не нужно размахивать руками или громко выкрикивать заклинания. Убить они меня не должны, а значит, будет шанс разнести фургон при очередной проверке. Главное, нарваться на крупные отряды и немного пошалить. Посмотрим тогда, как эти воительницы будут выкручиваться, особенно если пара местных дружинников помрет. Сдерживаться я не собирался. Ехали мы до самого вечера. Один раз меня все же покормили, клали еду в рот, как маленькому ребенку. Руки так и не развязали. Видимо, понимали, что я все равно могу ударить магией, поэтому и поворачивали лицом вниз, чтобы я не видел цели. Один раз им все же пришлось остановиться и развязать меня, захотел в туалет. Правда, после моей первой просьбы меня бесцеремонно пнули в живот, отчего я, простите, выпустил злого духа. «Прошу прощения», — виновато пролепетал я, — «это газики. А скоро я и вовсе обкакаюсь, сил нет терпеть». «Но ничего страшного, вы же воительницы, должны стойко переносить тяготы и лишения службы. Будете знать, как пахнут настоящие одаренные». «Животное!» — проборчала Магесса и приказала остановиться. Удалось осмотреться. Мы действительно ехали по какой-то лесной дороге, которой пользовались разве что крестьяне. «Ну да, им нужно провернуть все скрытно». Сколько я не прислушивался, так и не услышал признаков воинского отряда поблизости. Никто нашу кавалькаду не останавливал. Печально, но я надеялся на новый шанс. К сожалению, разговоры о пытках велись не просто так. Из меня действительно решили выбить клятву силой. А я боюсь боли, как любой нормальный человек. Сначала меня покормили, а потом решили заняться делом. Магессе это явно доставляло удовольствие. Вон как радостно она оскалилась. «Ну, чем тебя пытать? Сталью или заклинаниями?» — спросила она. «Тобиас, дай клятву просто так, ты же все равно ее дашь», — попыталась воззвать к разуму Стилая. «Уверяю, тебе на службе понравится». Часть воительниц подошла ближе. Видимо, хотели поглазеть на издевательство. Зря они это сделали. Я не знаю, смогли ли сломать Гагиила. Маг огня не похож на того, из кого легко что-то выбить, но мы с ним все же разные. На моего наставника можно было повесить рабский ошейник, а для меня такое еще не изобрели. Я заметил, что все три магессы сразу повесили на себя щиты, понимали, что просто так я не дамся. Только я не стал их атаковать. Вместо этого я нанес удар по простым воительницам, которые стояли в сторонке с довольными рожами. Состав одаренных был неплох. Одна магесса огня, остальные — земли и ветра. Подыскали тех, чьи направления я изучал больше всего и засветил на турнире. Только на этот раз я ударил некромантией, зря что ли столько учил. Семь воительниц страшно закричали, с них лоскутами начала слезать кожа. Жуткое зрелище, но Сами напросились, нечего было меня похищать. Второй удар мне нанести не дали. Да и первый получился лишь потому, что эти клуши не договорились, кто будет атаковать, если я начну чудить. Передо мной были полноценные маги, а не ученики. Меня отбросило назад на несколько метров, щит лопнул, пришлось сразу ставить второй. Простые воительницы тут же умчались подальше, а я вступил в бой сразу с тремя. Схватка была быстрой. Я не распылялся, сосредоточился на Стилайе, только ее щит и смог пробить. Эх, жаль, она одна на меня не напала. После охоты в магическом лесу я бы с ней быстро разделался. Я специально полностью себя истощил и потерял сознание. Пусть пытают бесчувственную тушку. Когда очнусь, повторю фокус. Посмотрим, как они выбьют клятву, если я постоянно буду в отключке. Очнулся я через несколько часов. Но не из-за того, что потратил много магических сил. В этом случае пришел бы в себя раньше. Дело в том, что пока я был без сознания, меня изрядно отпинали. Выбили несколько зубов, лицо затекло, в голове гудело. Прошелся по себе лечением, стало лучше, но не намного. Нужно поесть и отдохнуть, а после повторить процедуру. Кормить меня не стали. За мной наблюдала одна из магесс. Остальные, видимо, спали. Не хотели оставлять буйного пленника без присмотра. Было желание атаковать снова, но сдержался. Буду пытаться убить воительниц каждый раз, когда начнут пытать. План так себе. Если будут так избивать, я просто не смогу сбежать. Хорошо, что кроме зубов ничего не сломали, а ведь могли, те же ноги, например. Мой переводчик был рядом. Спал он чутко, и как только я пошевелился, помог мне сесть, прислонив к поваленному дереву. Охраняла меня та самая магесса, что собиралась пытать. «Вижу, с пытками у вас ничего не вышло», — прошепелявил я. «Радуешься?» — в глазах женщины мелькнула ненависть. «Напрасно. Не таких ломали. Посмотрим, как ты запоешь через месяц-два, да хоть через 10 лет. Твоя жизнь превратится в сплошные страдания». «Посмотрим», — усмехнулся я. «Вы не первые, кто хочет сделать из меня слугу. И, подозреваю, далеко не последние».